Неудивительно, что единственным членом окружного комитета, согласившимся разговаривать с репортером, стал Митчелл Стэк, чья решимость ничуть не уменьшилась. Он заявил, что клипа не видел, но назвал его «ребяческой выходкой». Он приветствовал звонки, имейлы и личные визиты, сказав: «Это и есть демократия. Я верю в первую поправку, право на свободное выражение мнения, и настаиваю, чтобы высказались все жители округа». После этого Митчелл долго распространялся об огромных преимуществах новой трассы. Тео пробормотал: «Ни одного слова о том, что твой зятек заработает кучу баксов в случае утверждения проекта». В дверь постучали, и вошла миссис Бун. «Ну что, доброе утро, сынок. Начал день со свежей прессы?» Тео улыбнулся. Его раскрыли. «Доброе утро, мам». «Какао», — сказала Марселла, подавая ему одну из кружек. «Спасибо». Миссис Бун присела на кровать, с трудом втиснувшись между Тео и судьей, и опустила взгляд в свою кружку. «Хорошая статья». «Очень», — отозвался Тео. «Я очень волновался». «И хорошо. Всегда полезно поволноваться, когда в дело вмешиваются репортеры. Но Норрис Флей действительно неплохо поработал». «А папа читал?» «О да, мы уже обсудили статью на кухне». Он расстроился. Мать потрепала сына по колену. «Нет, Тео, у нас с твоим отцом все же есть гордость. Но нас беспокоит, что ты оказался в гуще драки, где детям, пожалуй, что и не место». «Да ладно тебе, мам! А как же ученики начальной школы и те, кто ходят в спорткомплекс? Им придется дышать дизельными выхлопами. А те, кто, как Харди, потеряет землю и даже дом?» Миссис Бун, улыбаясь, пила какао. Сын был прав, однако он не понимал, насколько жестокой становится политическая игра, когда ставки так высоки. «Я пришла не спорить. Ты ведь у нас один, поэтому мы с отцом над тобой трясемся». «Поверь мне, я это знаю». Повисла долгая пауза. Мать и сын смотрели в пол. Отпив большой глоток какао, Тео сказал: «Мам, общественное слушание в следующий четверг. Я очень хочу пойти. Вы с папой не будете против?» «Нет, конечно, я тоже пойду. Я против шоссе и хочу, чтобы члены окружного комитета это знали». «Здорово! А папа?» «А вот папа, наверное, не пойдет. Ты же знаешь, он недолюбливает митинги». Миссис Бун ушла. Тео вместе с судьей тоже спустился на кухню. Утренний ритуал он проделал быстрее обычного. Душ, зубы, брекеты, одежда и завтрак. Ему не терпелось побежать в школу.